нескончаемом романе, в одном и том же смутном сне, под сводом северных сияний, корабль, мерцающий в тумане, из ночи в ночь являлся мне. И это более чем странно, вдруг ненароком наяву найти негаданно, нежданно полузабытого романа недостающую главу. Главы все, да кому читать их? Что в них толку теперь без Кати?